Хотела бы я, чтобы небеса тебя услышали, и чтобы мое главное оказалось еще впереди. Именно потому, что оно главное, мы не будем опускать руки. Давай вернемся и засядем за работу». Артур расплатился, и они направились к стоянке. Перед тем, как сесть в машину, Лорен поцеловала его в щеку. «Спасибо за все», — сказала она. Артур улыбнулся, покраснел и распахнул дверцу, не говоря ни слова. Глава 8. Артур почти 3 недели провел в городской библиотеке, в внушительном здании в неоклассическом стиле, построенном в начале века. Там в дюжине залов с величественными сводами царит особая атмосфера, отличная от многих подобных мест. К примеру, в отделе городских архивов часто можно встретить солидных францисканцев бок о бок с престарелыми хиппи. И те, и другие ищут утраченную молодость, прикрываясь анекдотами и спорами об отдельных аспектах истории города. Артур — абонент зала номер 27, где собраны материалы по медицине, сектора 48, неврологического, тысячами поглощал страницы с описаниями случаев комы, бессознательного состояния и черепных травм. При этом Артур решительно возражал, чтобы Лорен его сопровождала. «Ее присутствие не даст ему сосредоточиться», — объяснил он. Чтение, конечно, просвещало его, но ни на шаг не приближало к решению проблемы. Закрывая один том, Артур надеялся найти путеводную идею в следующем. Он являлся каждое утро к открытию, обкладывался грудами книг и погружался в уроки. Случалось, он покидал свое место и отправлялся к информационному монитору, откуда посылал сообщения, нашпигованные множеством вопросов, известным профессорам медицины. Некоторые отвечали, заинтригованные целью изысканий. Затем он вновь взгромождался на свой стул и принимался за чтение. Он позволял себе небольшой перерыв на обед в кафетерии, куда приносил то, что можно было вынести из читального зала. Он заканчивал трудовой день в 10 часов вечера в момент закрытия библиотеки. Возвращался к Лорен и за ужином давал отчет о дневных исследованиях. Начинались бурные споры, в которых Лорен забывала, что Артур не студент медицинского факультета. Доводы и контрдоводы сменяли друг друга или сталкивались, иногда до исхода ночи или, во всяком случае, сил. Ранним утром за завтраком он делился с ней планами, по какому следу направиться сегодня. Артур не позволял себе падать духом при Лорен, но каждая затягивавшаяся пауза заставляла их чувствовать, что они по-прежнему далеки от успеха. В пятницу, завершившую 3-ю неделю поисков, Артур ушел из библиотеки пораньше. В машине, слушая музыку Барри Уайта, Артур включил радио на полную громкость, а потом свернул на Калифорния-стрит, решив кое-что купить. Захотелось устроить праздничный ужин. Он накроет стол, зажжет свечи и заполнит квартиру музыкой. Он пригласит Лорен танцевать и воспретит любые медицинские разговоры. Пока по бухте растекался чудный сумеречный свет, Артур припарковал машину у дверей дома. Отбивая ритм, поднялся по лестнице, совершил несколько акробатических движений, чтобы попасть ключом в замок, и с кучей пакетов в руках зашел внутрь. Прикрыв дверь ногой, сложил пакеты на стойку в кухне, снял пальто и, войдя в гостиную, весело окликнул Лорен.